Мортимер взглянул сперва на великолепных скаковых пони, принадлежавших ему и Скотту, а затем на дешевую сирийскую лошадь Энерли и наставительно прибавил. Теперь победителем выходит человек, лучше других, приготовившийся к событиям. И это справедливо. Пусть предприимчивость и предвидение получают достойную награду. Сяк за себя, и более способный побеждает. Надо, чтобы более способные выдвигались на первый план, а это возможно только при свободной конкуренции. Вспомните Чандлера. Он никогда бы не сделал карьеры, если бы не рассчитывал только на себя. Однажды он притворился, будто сломал себе ногу. Товарищ-корреспондент бросился за доктором, а Чандлер тем временем поспешил на телеграф и отправил первым депешу о событии. Что же, по вашему мнению, это хорошо? Конечно, наша работа заключается в неустанной борьбе. А я считаю поступок Чандлера бесчестным. Да считайте себе на здоровье. Важно то, что газета Чандлера напечатала отчет о сражении, а другие нет. «Эта история сделала Чандлеру карьеру», — воскликнул Скотт. «Или вспомните Уэстлейка», — заговорил Мортимер, набивая трубку. «Эй, Абдулла, убирай тарелки». Уэстлейк выдал себя за правительственного комиссара, воспользовался казенными лошадьми и благодаря этому отправил свою газету «Известия» раньше товарищей. Газета в этот день издала 500 000 экземпляров. «И это, по вашему мнению, хорошо?» — задумчиво спросил Энерли. «А почему нет?» «Да ведь помилуйте, это своего рода конократство, и потом этот Уэстлейк лгал». «Ну, батюшка, я готов и лошадь украсть, или соврать, только бы доставить газете телеграмму в столбец, и притом такую, какой в других газетах нет. Что вы скажете на это, Скотт?» «Я готов на все, кроме убийства», — ответил тот. «Но и в этом я вам не поверю», — шутливо заметил Мортимер. «Ну, извините, газетчика я ни за что не убил бы. На такое деяние я гляжу как на непозволительное нарушение профессиональной этики. Но другое дело, если между мною и телеграфной проволокой стоит простой смертный. О, этот смертный весьма должен опасаться за свою жизнь. Знаете, что я вам скажу, милый Энерли? Скажу откровенно. Если вы хотите делать эту работу и в то же время считаться с требованиями совести, то вы напрасно приехали в Судан. Сидели бы себе в Лондоне, так бы оно лучше было. Мы ведем неправильную жизнь. Работа газетного корреспондента еще не приведена в систему. Верю, что в будущем условия нашей работы изменятся к лучшему, но это время еще не пришло. Делайте, что можете и как можете, но всегда старайтесь попасть на телеграф первым. Вот вам мой совет. И кроме того, когда вам придется в следующий раз ехать на войну, заведите себе лошадь получше. Вы видите, какие у нас с Мортимером лошади. Мы можем состязаться друг с другом, но, по крайней мере, нам известно, что никто нас обогнать не может. Мы приняли свои меры, как видите. «Ну, я далеко не так уверен, как вы», — медленно проговорил Мортимер. «Лошадь обгоняет верблюда на 20 милях, но на 30 верблюд обгоняет лошадь». «Как такой верблюд может обогнать лошадь?» — с удивлением спросил Энерли, указывая на мирно лежавших верблюдов. Корреспонденты весело расхохотались. «Нет-нет, Энерли, не такой, а чистокровный, рысистый. На этих именно верблюдах дервиши и делают свои молниеносные набеги». «Неужели эти верблюды идут скорее лошадей?» «Они выносливее лошадей. Верблюд идет все время одним малюром и не нуждается ни в отдыхе, ни в корме. Дурная дорога ему тоже нипочем. В Хальфе устраивали состязания на далекие расстояния между рысистыми верблюдами и скаковыми лошадьми. И на 30 милях верблюд выходил победителем». «И все-таки упрекать себя нам незачем. Нам едва ли предстоит 30-мильное путешествие. Полевой телеграф будет готов к будущей неделе». «Так-то оно так. Ну а что, если что-нибудь случится теперь?» «Верно. Но поводов для беспокойства никаких». «Эй, Абдул, начинай грузить верблюдов в 5 часов. Часика 3 мы отдохнем». «Ну что, иных вечерних пенсовых джентльменов не видать». Имеется в виду корреспонденты других вечерних газет. Мортимер направил свой полевой бинокль на север и ответил: «Не видать еще». «А то ведь пенсовые джентльмены способны путешествовать по такой жаре. С них станется». «Осторожней со спичками, Энерли. Пальмовая роща — это тот же пороховой магазин. Берегись пожара». «Ну что ж, приятных сновидений». И старые корреспонденты, надев на лица сетки от москитов, погрузились немедленно в глубокий сон. Люди, привыкшие к жаре, и на открытом воздухе засыпают быстро и легко. Молодой Энерли стоял, прислонясь к пальме и куря трубку. Он думал о советах, которые ему были только что преподаны. Несимпатичны ему были эти советы. Но что же делать? Ведь у его коллег огромный опыт незаурядных военных корреспондентов. Не ему, новичку, учить их. Раз они действуют таким образом, то и он должен подражать их примеру. Спасибо им, по крайней мере, за откровенность. Они хоть научили его правилам игры, в которой он отныне участвует. С волками жить — по-волчьи выть. Стоял знойный полдень, и холодные воды Нила манили к себе измученное тело. Но купаться во время жары в Африке опасно. Воздух был точно раскален, и в нем гудели и жужжали невидимые насекомые. Это жужжание наводило сон. Ветра не было ни малейшего. Где-то вдали кричал удод. Энерли докурил трубку, выколотил золу и готовился лечь спать, как вдруг его глаза уловили в пустыне по направлению к югу какое-то движение. К пальмам во весь дух мчался всадник. «Должно быть, это гонец из армии», — подумал Энерли. Но как раз в эту минуту солнце осветило всадника, и его подбородок засиял золотом. Рыжая борода сразу же помогла Энерли угадать, кто это такой. Он узнал инженера Мервезера, который возвращался. «Но зачем?» — спрашивается. «Ведь он так торопился увидеть генерала, а теперь возвращается, не достигнув цели своего путешествия. Неужели его лошадь отказалась идти дальше?» «Но нет, лошадь мчится во весь дух. Энерли взял бинокль Мортимера и ясно увидал галопирующую лошадь и утомленного всадника на ней. Но куда же это он торопится? В то время как Энерли наблюдал в бинокль, всадник и лошадь нырнули в маленькую ложбинку и исчезли. Ложбинка эта была расположена у берега реки. Энерли продолжал глядеть в бинокль, ожидая появления всадника, но минута проходила за минутой, а его не было видно. Маленькая ложбинка точно поглотила инженера с его лошадью. Вдруг Энерли вздрогнул. Он увидел между скал, около ложбины, серый дымок, который клубком полз по пустыне. Немедленно минуты он растолкал Мортимера и Скотта. «Вставайте, господа, вставайте! Кажется, дервиши убили Мэривезера!» — закричал он. Оба корреспондента мигом вскочили и, схватившись за свои записные книжки, радостно воскликнули. «А представляете, Рейтера как раз здесь и нет!» «Мэривезер убит? Где? Когда? Как?» Энерли вкратце изложил им то, что видел. «И вы не слыхали звука выстрела?» «Нет, не слыхал». «Ну, это не мудрено. Звук выстрела заглушается скалами». «Но, господа, посмотрите, пожалуйста, на этих сырычей». Две большие черные птицы парили в голубом небе. Затем они стали описывать круги и спустились в маленькую ложбинку. «Отлично!» — произнес Мортимер и, уткнув нос в книжку, стал составлять телеграмму в редакцию. Затем он прочел телеграмму, которая гласила: «Мэривезер обезглавлен дервишами. Возвращался, застрелен, изуродован. Коммуникационная линия прервана». «Вы думаете, он был обезглавлен?» «Разумеется. Если убит, так и обезглавлен». «Послушайте, Мортимер, ведь одни дервиши гнались за ним, а другие подстерегли его в ложбине. Стало быть, у них несколько маленьких партий». «По всей вероятности, так». «А почему вы написали, что он изувечен?» «Мне не впервой воевать с арабами. Они всегда уродуют трупы». «Но куда вы собираетесь, Мортимер?» «В Сарас». «И я с вами!» — воскликнул Скотт. Энерли в каком-то остолбенении наблюдал за товарищами. Ликуя по случаю важных новостей, эти люди, по-видимому, совершенно забывали о собственном положении. И они сами, их лагерь и их слуги находились в пасти льва. Пока корреспонденты разговаривали, в воздухе раздался жесткий, неприятный звук выстрелов. Тра-та-та-та-та-та! И пули засвистели над их головами, сбивая листву с пальм. Испуганные слуги, их было шестеро, забегали взад и вперед. Командование принял на себя невозмутимый Мортимер. Скотт был слишком горяч для всего этого. Он трепетал в предвкушении важных событий, которые можно протелеграфировать. Холодный, суровый Мортимер скоро образумил перепуганных слуг. «Талихенна! Эгри!» — кричал он. «Коего черта вы испугались? Поставьте вперед верблюдов! Так! Под ноги к ним поставьте ящики и чемоданы! Кес! Или вы не слыхали никогда свиста пуль? Ослов ставьте вот сюда. Пони отведите назад. Не нужно, чтобы в них попали пули. Ну, эти арабы стреляют еще хуже, чем 10 лет назад». «Однако вот этот выстрел удачен», — произнес Скотт. Совсем близко раздалось шлепанье, точно в воду упал камень. «Кого попала пуля?» «А вон, в того черного верблюда, который жует жвачку. Пока Скотт говорил, животное, продолжая жевать, положило шею на песок и закрыло свои большие черные глаза. «Этот выстрел стоит мне 15 фунтов», — скорбно сказал Мортимер. «А как вы думаете, сколько их тут против нас?» «Мне кажется, 4». «Да, стреляют 2 безингеровские винтовки. Но здесь могут быть и копьеносцы?» «Не думаю, это просто маленькая партия стрелков. Кстати, Энерли, вы никогда еще не были под огнем?» «Никогда», — ответил молодой журналист, чувствовавший страшный нервный подъем. «Любовь, бедность и война — вот 3 вещи, которые должен испытать всякий, кто желает жить полной жизнью. Подайте-ка мне эти патроны и заметьте, Энерли, боевое крещение, получаемое вами, очень снисходительно. Сидя за этими верблюдами, вы находитесь в такой же безопасности, как если бы вы сидели в курилке литературного клуба». «Да, здесь безопасно, но не комфортабельно», — произнес Скотт. «Теперь бы хорошо выпить виски с сельтерской водой». «Но право, Мортимер, нам везет. Подумайте, что скажет генерал, когда он узнает, что первое сражение выдержал отряд прессы. Подумайте-ка о представителе Рейтера. Он-то торопился в авангард!» «И пенсовые джентльмены тоже останутся с носом. Как на потеху они безнадежно опоздали». «Ей-богу! Эта пуля, кажется, убила кусавшего меня москита». «Один из ослов тоже убит». «Ну уж это совсем скверно. Как мы теперь повезем наш багаж в Хартум?» «Не огорчайтесь, мой милый. Вы разве забыли, какие великолепные телеграммы мы пошлем в газеты? Я точно вижу напечатанные жирным шрифтом заголовки: «Нападение на коммуникационную линию», «Убийство британского инженера», «Нападение на представителей прессы». Разве это не здорово? А вот интересно, какой будет следующий заголовок, произнес Энерли. «Ранение нашего собственного корреспондента!» — воскликнул Скотт, падая на спину. Но он тотчас же собрался силами, встал и произнес: «Пустяки! Они меня только слегка щелкнули по колену! Однако становится жарковато, и я, пожалуй, признаю, что в литературном клубе в настоящую минуту лучше, чем здесь. У меня есть пластырь, если хотите». «Пластырь потом, а теперь нам предстоит маленькое удовольствие. Они нас, наверное, атакуют». «И то, они приближаются. У меня превосходный револьвер, но, к сожалению, он сильно отдает. Право слово, если мне нужно подлечить какому-нибудь негодяю пищеварение, я всегда целю ему в ноги. Боже мой, они погубили наш котел!» И правда, раздался звук, похожий на сильный удар гонга. Ремингтоновская пуля пробила котел, в котором кипела вода, и над костром поднялся громадный клуб пара. Из-за скал раздались дикие ликующие крики арабов. «Эти идиоты воображают, что они нас взорвали. Теперь они нас непременно атакуют. Уж будьте покойны. У вас есть револьвер, Энерли?» «Нет, но у меня есть двуствольное охотничье ружье». «Душевный вы человек, будто предугадали, что вам нужно. Ну да ничего, сойдет ружье. А патроны у вас какие? Такие же. Ну ничего, ничего, сойдет. Смотрите, какой у меня револьвер основательный. Ведь безразлично, из какого инструмента убивать этих мерзавцев. «Чего тут рассуждать?» — воскликнул Скотт. «Надо защищаться, как придется. Женевская конвенция не обязательна для Судана. Давайте-ка обрежем пули, чтобы они были действеннее. Когда я был на войне в Томаи...» «Погодите немножко», — сказал Мортимер, глядя в бинокль. «Кажется, они идут». «Надо заметить время», — произнес Скотт, вынимая часы. «Ровно 17:05». Энерли лежал за верблюдом, глядя с неотступным вниманием на скалы. Виден был только дым от выстрелов, а самих нападающих не видно. Что-то страшное и странное было в этих невидимых людях, которые упорно преследовали своих жертв и придвигались к ним все ближе и ближе. Он слышал крик арабов после того, как хлопнул котел, и затем чей-то громовой голос прокричал что-то по-арабски. Скотт пожал плечами. «Скажите, пожалуйста, еще не взяли нас, а уже собираются...» Энерли хотел спросить у Скотта значение этого приказания, но не спросил, боясь, что это скверно отзовется на его нервах. Стрельба началась на расстоянии 100 ярдов. У журналистов дальнобойных винтовок не было, и отвечать на выстрелы они не могли. Если бы арабы продолжали эту тактику, то журналистам пришлось бы либо сделать отчаянную и сопряженную со страшными опасностями вылазку, либо продолжать лежать за верблюдами, подставляя себя под выстрелы и ожидая помощи. Но, к счастью, негры не любят сражаться винтовками, а стратегии они понятия не имеют и стремятся всегда к рукопашной. Так и теперь дервиши стали быстро приближаться к врагам. Энерли первый увидел человеческое лицо, глядевшее на них из-за камней. Он увидал громадную, мужественную, сильно развитыми челюстями голову чисто негроидного типа. В ушах блестели серебряные серьги. Этот человек поднял вверх руку, в которой держал винтовку. «Стрелять?» — спросил Энерли. «Нет, это слишком далеко. Ваш выстрел будет совершенно бесполезен». «Однако какой это живописный негодяй!» — произнес Скотт. «Не снять ли нам его на память, Мортимер?» «А вот и еще один!» Из-за другой скалы выглянул красивый темноволосый араб с черной остроконечной бородой. На голове у него была зеленая челма, свидетельствовавшая о том, что этот араб — хаджи. Нервное и возбужденное лицо выдавало в нем закоснелого фанатика. «У них всякой твари по паре», — засмеялся Скотт. «Этот араб из племени Багара, чрезвычайно воинственное племя. Это опасный человек», — заметил Мортимер. «Да, вид у него довольно-таки гнусный. А вот и другой негр. Целых 2. По внешнему виду из племени Динго. Из этого племени вербуются наши черные батальоны. Сражаясь, Динго не думают о том, за кого они сражаются. Они любят войну ради войны. Если бы эти идиоты были поумнее, они понимали бы, что арабы их наследственные враги, и что мы их естественные друзья и союзники. Поглядите-ка на этого дурака, как он лязгает зубами на людей, освободивших его от рабства у арабов». «Но как же вы это объясняете?» — спросил Энерли. «А вот погодите. Как он подбежит поближе, я ему объясню все своим револьвером. Глядите в оба, Нерли, они бегут на нас. И действительно, атака началась. Впереди бежал араб в зеленой челме. За ним негр-великан с серебряными серьгами в ушах. Другие два негра следовали позади. Когда дервиши стали спрыгивать один за другим со скалы, Энерли вспомнили школьные времена, как он и его товарищи прыгали через низкие заборики. Эти дикари были великолепны. Плащи их развивались, сталь зловеще блестела. Мелькающие в воздухе черные руки, бешеные лица, топот быстро бегущих ног. Ах, как все это было красиво! Покорный закону британец привык уважать человеческую жизнь. Жизнь для него священна. Молодой журналист никак не мог по этой причине понять, что эти люди приближаются за тем, чтобы его убить. Ему было также непонятно, что и он имеет полное право отправить этих бегущих людей на тот свет. Он глядел на все, как зритель, и наслаждался зрелищем. «Ну, стреляйте же, Энерли! Цельтесь в араба!» — крикнул чей-то голос. Энерли поднял ружье и нацелился прямо в темное свирепое лицо. Он спустил курок, но лицо приближалось, делая все больше и свирепее. Около Энерли загремел выстрел, затем другой, и он увидел, как темная грудь араба окрасилась кровью. Но, несмотря на это, араб продолжал бежать. «Стреляйте же! Стреляйте!» — закричал Скотт. Снова Энерли спустил курок, и снова его ружье дало осечку. Раздались два пистолетных выстрела, и большой негр упал, поднялся и снова упал. «Да стреляйте же вы, сумасшедший вы этакий!» — крикнул гневный голос. Но в эту минуту араб перепрыгнул через убитого верблюда и наступил ногой на грудь Энерли, и тому показалось, будто он грезит и видит сон. Вот он борется с кем-то, лежа на земле, а затем около самого его лица вдруг происходит какой-то ужасный взрыв, и он погружается в небытие. Сражение для Энерли кончилось.